Первый вечер после гибели попугая у нас было подавленное настроение. Мы знали, что то же самое может случиться с любым из нас, если он свалится за борт во время одинокой ночной вахты. Мы ввели еще более строгие правила предосторожности, сменили спасательную веревку, которой пользовались на ночных вахтах, и внушали друг другу, что мы не можем считать себя в безопасности только потому, что все шло хорошо в течение первых двух месяцев. Один неосторожный шаг, одно неосторожное движение, и даже среди бела дня мы можем отправиться туда, куда отправился зеленый попугай. Несколько раз мы видели большую белую оболочку яиц кальмара, которая покачивалась на синей зыбе, напоминая яйца страуса или белые черепа. Один только раз мы заметили под оболочкой извивавшегося моллюска. Мы видели белоснежные шары, плававшие вблизи от нас, и сначала нам казалось, что ничего не стоит подплыть к ним в лодке и поймать их. Когда оборвалась веревка планктонной сетки, и шелковая сетка осталась позади и плыла следом за плотом, мы были также оптимистичны и спустили на воду лодочку, привязав к ней веревку, чтобы легче было вернуться. Но к нашему удивлению мы убедились, что ветер и волны не дают лодке подойти, и что веревка, привязанная к контике, сильно тормозит в воде. Нам ни разу не удалось подрести к тому месту, где только что находился плот. Иногда до того предмета, который мы хотели подобрать, оставалось всего несколько метров. Но тут веревка натягивалась, и кон-тики тянул нас прочь на запад. Что за борт упало, то пропало, таков был вывод, к которому мы постепенно пришли, и которого потом никогда не забывали до конца нашего плавания. Если мы хотели остаться в живых, надо было крепко держаться за кон-тики, пока тот не уткнется носом в сушу по ту сторону океана. После пропажи попугая радиорубка опустела. Но когда на следующее утро тропическое солнце засияло над Тихим океаном, наш траур быстро окончился. В ближайшие несколько дней мы вытащили немало акул. И неизменно, находя в желудке акулы среди голов тунцов и других диковинок черный изогнутый клюв, принимали его за клюв попугая. Но при ближайшем рассмотрении он каждый раз оказывался клювом переваренного кальмара. С самого начала плавания обоим радистам хватало работы в их рубке. Как только мы очутились в течении Гумбольдта, из ящиков с батареями стала капать морская вода, и пришлось покрыть боящуюся сырости радиорубку брезентом, чтобы спасти от порчи все, что только возможно было спасти в условиях открытого моря. Потом радистам пришлось поломать голову над тем, как пристроить на маленьком плоту достаточно длинную антенну. Они попытались пустить антенну вверх, привязав ее к воздушному змею. Но от порыва ветра змей попросту окунулся в гребень волны и исчез. Тогда они стали пускать антенну вверх с помощью воздушного шара. Но тропическое солнце выжигало дырки в шаре, так что он сморщивался и падал в океан. А затем у них возникли неприятности из-за попугая. К этому можно добавить, что лишь после двухнедельного плавания в течение Гумбольдта мы вышли из мертвой зоны Ант, в пределах которой короткие волны также немы и безжизненны, как воздух в пустом ящике из-под мыла. Но вот однажды короткие волны неожиданно пробились, и позывные сигналы Торстейна услышал какой-то случайный радиолюбитель в Лос-Анджелесе, который возился со своим радиопередатчиком, стараясь установить связь с другим любителем в Швеции. Американец спросил, какой системы наш передатчик, и, получив исчерпывающий ответ, осведомился у Торстейна, кто он такой и где живет.